Раздел 4. Музыкальный момент. Статья 6. Александр Майкопар. Фортепиано. Искусство. 2008 год. Номер 24. Страницы. С 21 по 23. Новый способ звукоизвлечения. Фортепиано появилось в Италии в начале 18 века. Его изобретателем считается итальянский мастер Бартоломео Кристофори, живший с 1655 по 1731 год. В юности он ориентировался на создание струнных инструментов и некоторое время был связан с мастерской знаменитого скрипичного мастера Никола Амати и даже жил в его доме в Кремоне. Но когда основал свое собственное дело и появилась марка Бартоломео Кристофори, обратился к созданию клавишных инструментов. В возрасте 33 лет он стал хранителем большой коллекции музыкальных инструментов князя Фердинандо де Медичи. Мы не знаем в точности, каким образом Фердинандо де Медичи познакомился с Кристофори. Известно, что в тот год князь совершил поездку на карнавал в Венецию и мог на обратном пути проезжать через Падую, родной город Кристофори. Князь искал технического эксперта для своей коллекции музыкальных инструментов и на этой почве мог пересечься с Кристофори. Почти наверняка мастер продемонстрировал вельможе что-то из своих изобретений. Иными словами, можно предположить, что рождение молоточкового механизма произошло уже в конце 17 века. В 1709 году поэт и археолог Франческо Фипиони Маффеи видел 4 инструмента из коллекции Фердинандо де Медичи. Через 2 года Маффеи опубликовал интервью с Кристофори, в котором довольно подробно описываются эти инструменты. На сей раз они названы «клавесины с пиано и форте». Из этой публикации и чертежей инструмента ясно, что речь идет о новом способе звукоизвлечения в клавишных инструментах – молоточковом механизме. Примечательно, что уже в этих самых ранних инструментах имелись все основные элементы конструкции, которые затем лишь усовершенствовались последующими фортепианными мастерами. На протяжении всей своей истории фортепиано совершенствовалось, и к нашему времени его механизм доведен до феноменальной степени чуткости к малейшим тонкостям прикосновения к клавиатуре. В этой тонкости туше заключено все искусство пианиста. Сохранилось множество свидетельств чрезвычайной щепетильности пианистов по отношению к фортепиано. Конструкция современного фортепиано. Фортепиано, а точнее рояль, самый сложный, еще сложнее лишь орган, из всех музыкальных инструментов. Рояль, к тому же, самый большой инструмент с точки зрения размеров и диапазона звучания. Опять-таки, он уступает только органу. Громкостью звучания рояль также превосходит все инструменты, кроме органа. Сложность конструкции фортепиано вызвана тем, что спокойно лежащий молоточек не может так же легко подняться, чтобы ударить струну, как это может сделать тангент, металлическая пластинка на верхнем конце прыгунка, клавикорда, или щипнуть струну, как перышко, укрепленное на прыгунке клавесина. Поскольку молоточек необходимо толкнуть, а не просто поднять, он должен быть еще более подвижным, чем сама клавиша, которая приводит его в движение. Это требует некоего механизма, передающего сигнал от пальца пианиста через клавишу молоточку. Прошло много времени, прежде чем такой механизм оказался разработанным столь совершенно, что стал удовлетворять музыкальным требованиям. Одна из главных трудностей состоит в том, что молоточек, к тому же, должен отскочить от струны после удара даже тогда, когда палец пианиста еще держит клавишу нажатой. Эта трудность не возникает в клавесине. Кроме того, клавиша фортепиано воздействует не только на молоточек, но также и на глушитель, демпфер, который должен в момент удара молоточка подниматься, а затем опускаться на звучащую струну, чтобы заглушить ее, иначе различные звучания, гармонии, будут накладываться одни на другие, что может привести к полнейшей какофонии. Уже этот беглый, далеко не полный перечень задач, которые должен решать молоточковый механизм фортепиано, ясно указывает на то, что устройство это не может быть простым. Наоборот, с ходом эволюции фортепиано оно чрезвычайно усложнилось. Показателен такой факт. Номенклатура «Опись деталей молоточкового механизма современного рояля» содержит 82 пункта, и это еще не полный перечень, не тот, каким оперируют фортепианные мастера. Мы приводим здесь рисунок молоточкового механизма рояля, сохранив цифровые обозначения его деталей, дабы продемонстрировать сложность конструкции, но поясняем лишь самые главные элементы. Сложность молоточкового механизма не единственное, что делает рояль уникальным инструментом. Поразительно, но концертный рояль – это еще и очень громоздкая конструкция. Но, как шутит один мой знакомый пианист, тот не пианист, кто не может подвинуть свой рояль. Рояль действительно очень тяжелый инструмент. Заметим, что суммарное напряжение от натянутых в рояле струн, мы говорим о современном концертном инструменте, огромно. Порядка 8 тонн. Именно поэтому для роялей изготавливаются специальные чугунные рамы. Отсюда понятно, почему эти инструменты имеют такой большой вес. Вот параметры, по-видимому, самого большого концертного рояля модели Imperial венской фирмы